От авторов. Дорогие читатели, сегодня завершается один из наших самых необычных циклов — «Глубина». Эта история с самого начала была для нас особенной. Она родилась в жаркой Доминикане, под палящим солнцем, где люди привыкли наслаждаться близостью океана каждый день. Никто бы даже представить не мог, что эта страна способна подарить вдохновение на мир, где люди к воде подойти не могут. Тем не менее, это так. Во время экскурсии на остров Саона гид рассказывал нам о том, что остров Гаити медленно проседает и уходит под воду. В это мгновение появился первый штрих на наброске бабочки. Я просто подумала мимолетно, какой интересный мир, уходящий под воду, и с этого все началось. Разумеется, в тот момент мы еще не знали, о чем именно будет книга, как она будет называться, да и представлялась история изначально нам гораздо более легкой, чем получилось на самом деле. Глубина для нас оказалась более глубокой, чем мы ее видели, и мы искренне этому рады. Вместе с Вирной, Лайтнером и другими героями мы прожили каждый миг этого приключения, каждый вздох, каждую потерю, каждое обретение. Мы искренне благодарим всех вас, тех, кто дарил нам крылья на протяжении этих 3 лет, кто поддерживал и вдохновлял добрыми словами, искренними эмоциями, яркими чувствами. У истории несколько отправных точек. Первая — Доминикана, а вторая — издательство Cleve Trendbooks. Возможно, если бы к нам тогда не обратились выпускающие главный редактор с предложением написать книгу эксклюзивно для них, мы бы не увидели глубину так скоро. И совершенно точно мы бы не увидели ее такой, какая она есть. Мы благодарим Елену Измайлову и Алину Сафронову за их вклад в трилогию, за веру в нас и поддержку, за организацию презентации в Москве, за совершенно новый уровень нашей творческой социализации, на который мы вышли после первых наших встреч с читателями в Читай-городе, в Московском доме книги и видеоинтервью. Девочки, благодарим вас и весь коллектив издательства «Cleve» за эпизодически голубые волосы Вирны, и за первую феерическую обложку отдельно благодарим арт-директора Cleve Trendbooks Лилу Рами и фотографа Йована Рикола, за новое потрясающее оформление, чудесного дизайнера Елену Сову. За все время своего существования «Глубина» пережила многое, в том числе переезд в новое стремительно развивающееся издательство Т8 Раграм и переиздание, которое сейчас вы можете видеть во всех крупных книжных магазинах. Для нас, как и для героев, это целый новый мир, целая новая эпоха, которой теперь еще предстоит развиться во что-то совершенно иное, пережить массу трансформаций и обрести истинное лицо. Мир глубины будет развиваться. Будут развиваться отношения Вирны и Лайтнера, Хары и Кьяны. И кто знает, возможно, Лейс когда-нибудь все-таки ответит согласием на предложение Вартеса. Новая жизнь началась и для матери Лайтнера Келлен, и для Родриса и его семьи, и для корпорации Биги Хор, которая совершенно точно открыла для себя новые перспективы. Для нас же в этой истории поставлена точка. Мы оставляем мир глубины развиваться самостоятельно. Мы уже сделали для него все, что могли. И пусть долгое время океан был для всех под запретом, сейчас его силой и бесконечной красотой насладиться может каждый житель этого мира. Насладиться и в полной мере осознать то, что все мы чувствуем инстинктивно. Вода — это жизнь. С любовью, Марина и Ксения. Марина Эльденберт.